Проснулся он внезапно, будто кто-то резко тряхнул его, хотя никакого толчка не было. Он открыл глаза. В комнате было темно, только из открытой двери в коридор лился неяркий свет. Над ним стояла Таня, глаза ее в полутьме блестели золотом. Он с удивлением заметил, что от нее пахнет чем-то приятным. «Извини, если разбудила», — сказала она, — «просто пришла взглянуть на тебя». В ее голосе столь отчетливо слышались интонации той прежней, настоящей Тани, что у Павла радостно защемило сердце. «Если не собираешься дальше спать, может, пойдем на кухню, выпьем кофейку?» «Да, да», — воскликнул он, поднялся с дивана и, одергивая домашний свитерок, пошел за ней следом. Он с удовлетворением заметил, что она надела чистый новый халат, а волосы ее вымыты и уложены. Проходя в прихожей мимо зеркала, Таня взглянула в него и поморщилась. «Свинья свиньей! Не говори так! Ты сегодня удивительно хороша! Не ври, большой брат, все равно не умеешь. Только чур кофе готовлю я». Она сварила кофе в сверкающей металлической кофеварке, которой в последние месяцы никто не пользовался, обходясь растворимым. Кофе получился крепкий и горький, с густым ароматом. Таня налила чашку Павлу, себе, села, достала сигарету. «Ты не курила бы?» — осторожно сказал Павел. Он давно уже перестал заговаривать с ней на эту и подобные темы, но сегодняшний вид и состояние Тани настолько его обнадеживали, что он решил попытаться. А вдруг, наконец-то, прислушается. «Опять воспитываешь, большой брат? Брось, пустое это дело. Я невнушаема и до всего дохожу только своим умом. Пей лучше кофе. Коньячку плеснуть? Господи, откуда ты берешь эту дрянь? Заначки, милые, заначки. Так плеснуть? Нет уж, спасибо. Тогда и я не буду». «Что, удивлен?» Ожидал истерики, визгу, качание прав. «Нет, Павлуша, истерик больше не будет. Этот этап мы миновали». Она погасила сигарету и бросила пачку ему. «Теперь это все твое. Завязываю». «Умница, давно пора». «Сегодняшний разговор с Адой многое прояснил. Все эти месяцы я была мерзкая, капризная, опустилась, махнула на себя рукой. Я была отвратительна, да?» «Ну что ты», — неуверенно произнес Павел, — «когда женщина в положении, вот именно, в положении. Ты нашел самое подходящее слово. Я оказалась в положении, которого не понимала, мучительном, неопределенном». «Что ж тут неопределенного?» «Погоди, не перебивай. Я менялась, а значит, менялся весь мир вокруг меня. И в этом меняющемся мире я потеряла точку опоры, потеряла себя. И только сегодня определилась, осознала саму себя и свое состояние. Понимаешь, это болезнь, подлая, постыдная болезнь, которой наградил меня, сам того не желая, ты, муж мой любимый». «Стой, стой, я не понимаю тебя». «Болезнь, которая, к счастью, излечима. Ты запустил в меня микроба, и из него растет паразит, вроде солитера. Сосет из меня соки, превращает в уродину, в заурядную, тупую, брюхатую бабищу с капризами и настроениями. Остается это пережить, перетерпеть». «О чем ты?» «Об этом», — она показала на свой выпирающий живот. о маленьком вампире, который пожирает меня изнутри. Но это же наш с тобой ребенок. Помнишь, как мы радовались? Это ты радовался. А я только старалась. Пыталась любить это маленькое чудовище. Теряла себя и тем самым доставляла страдания тебе и ему. Она снова показала на живот. Но теперь я во всем разобралась. В чем? В том, как должна понимать создавшееся положение и как действовать. Во-первых, я поняла, что ненавижу то, что ношу в себе. И ненавидела с самого начала. Таня говорила спокойно, отрешенно. Павел с ужасом смотрел на нее и с еще большим ужасом осознавал, что именно сейчас происходит. Стремительное возвращение прежней Тани, прекрасной и таинственной, но только в новой, зловещей ипостаси, как бы с обратным знаком. Или это ему только кажется? Тогда я не понимала своей ненависти и всеми своими действиями, обжорством, питьем спиртного, ленью, неопрятностью физической и эмоциональной, неосознанно старалась уничтожить его и тем самым уничтожить и себя. При этом я была убеждена, что люблю его и себя. Теперь, когда я разобралась в своих чувствах, я буду его холить и лелеять, потому что так уж вышло, что мы с ним временно составляем одно целое. Как знать, может быть, я стану любить этого человечка, похожего на тебя и на меня, но пока, извини, не могу. И все это наговорила тебе Ада? Нет, мы говорили совсем о другом, тебя это не касается. Просто наш разговор помог мне разобраться с самой собой. Стоп, приказал себе Павел, не спеши принимать ее слова за чистую монету. Откуда тебе знать, что управляет психикой беременной женщины? Да, то, что она говорит, чудовищно. Но вспомни все ее закидоны последних месяцев и прими это за очередной закидон. Посмотри, как она преобразилась сегодня, как похорошела в одночасье. Может быть, эта мудрая природа таким вот странным образом выправляет ситуацию, дает ей силы справиться со страданиями, вынести бремя. Бремя. Беременна. Почему мне раньше в голову не приходило, что это слова одного корня? Он поднял голову и с улыбкой посмотрел на свою красавицу-жену. Она улыбнулась ему в ответ и подмигнула, как в прежние времена. «И спать бы надо, да не хочется. Кофе-то крепковат оказался», — сказал он. «Пойти поработать, что ли?» «Не поспать всегда успеешь», — сказала Таня. «Если не спится, есть у меня одно средство». «Таблетки?» — он настороженно посмотрел на нее. «Зачем таблетки?» «Кое-что другое, многократно, нами испытанное. Ты после него всегда засыпал, как сурок». Он понял, улыбнулся и покачал головой. «Нельзя нам сейчас, повредим там чего-нибудь». «Не повредим». «Я знаю одну такую позу». Она обняла его, и они направились в спальню. «Только свет погаси», — сказала Таня. «Не хочу, чтобы ты меня видел такой». Кровать ходила ходуном. Павел мгновенно проснулся. Таня металась, ударяя Павла то головой, то рукой, стонала, выкрикивала чужим низким голосом: «Детей, значит, отторговала? Старая сволочь! Дочку мою украсть хочешь?» «Не дам. Еще поглядим. Павел схватил ее за плечи, встряхнул. Она открыла глаза. «Ты что, сонно?» — спросила она обычным своим голосом. «Ты кричала, бредила?» «Ничего не помню. Спи». Она закрыла глаза и повернулась на бок. Через несколько минут Павел услышал ее шепот. «Эй, ты не спишь?» «Нет». «Знаешь, если у нас будет девочка, назовем ее Анной». «Почему Анной?» «Так. Я вообще-то Митьку намечал. Можно и Анной. Красивое имя. Только путаница будет. Таня, Аня, Аня, Таня. Будем звать Нюткой, то есть Нютой. Нюта. Анюта. Хорошо, спи». Таня менялась и расцветала на глазах. От неряшливости, неопрятности, лени не осталось и следа. Былая тяга к сладостям, табаку, алкоголю сменилась полнейшим отвращением. Павла она гоняла курить на лестницу и подарила ему специальный дезодорант для рта «Эол», чтобы он после каждой сигареты обязательно освежал рот. Каждое утро она делала предписанную беременным гимнастику, по много часов гуляла, даже взялась вести хозяйство, как умела. Правда, умела она немного. В последнем, однако, здорово выручала Ада, нередко теперь бывавшая у них. Они стали выбираться в люди, навестили родителей Павла, побывали и в Танином отчим доме. У Ады с Николаем Николаевичем навестили нескольких друзей Павла и даже сходили на концерт знаменитого Клиффа Ричарда в Октябрьском. Павел очень боялся, чтобы вдавки Тани не намяли живот. Ничего, обошлось. Но в поведении Тани появились новые странности, сильно тревожившие Павла. О них в основном рассказывали соседки, и у Павла не было оснований им не верить. Такого эти достойные старые дамы, а в этом доме жили только достойные, сами в жизни бы не придумали. Они говорили, что во время прогулок Таня подолгу стоит возле пивных ларьков и разливух, наблюдая за пьяницами, жадно слушая их матерные речи. Без всякого стеснения заглядывает в окна первых этажей жилых домов. Часто заходит в Никольский собор во время отпеваний и откровенно глазеет на лица мертвецов. Однажды вечером, когда она гуляла вместе с Павлом, из вагона подъехавшего трамвая вывалилась толпа подростков. Разбившись на две группы, они принялись избивать друг друга, пуская в ход кулаки, ремни, тяжелые ботинки говнодавы и велосипедные цепи. Таня вцепилась в Павла, застыла и упоенно смотрела на это омерзительное зрелище, к счастью, быстро закончившееся. Заревели милицейские сирены, и подростки бросились в рассыпную. На слякотной мостовой остались ремень, свинчатка и несколько стонущих жертв. В доме появились странные книги на английском языке, толстые, в ярких обложках, с названиями типа «Сексуальные преступления и извращения», «Наркотики и яды», «История оргий на Востоке и Западе», «Массовые безумия». Таня подолгу лежала в кровати или на диване в гостиной и читала, не отрываясь. Павлу неловко было разговаривать с женой на тему ее пристрастий, странных, если не сказать извращенных. Тем более, что во всех других отношениях она была выше всяких похвал. Иногда он собирался с силами и уже готов был к серьезному разговору на эту щекотливую тему, но тут, словно предугадывая его намерение, Таня делалась особенно улыбчива, ласково, очаровательно, и все заканчивалось любовью в темной спальне. Наконец Павел нашел решение. Причем оно оказалось настолько очевидным, что он даже обругал себе. Нет, чтобы раньше сообразить. Он позвонил профессору Сутееву, известному психиатру из института Бехтерева, который вел елку с самого начала ее болезни и хорошо знал семью Черновых. Он рассказал профессору о странностях в поведении Тани, о том, что им предшествовало, о разговоре про маленького вампира. Они договорились так, что Павел, как бы случайно встретив Сутеева, пригласит его в дом как старинного друга семьи и даст профессору возможность в домашней обстановке хорошенько побеседовать с Таней, незаметно провести некоторые профессиональные тесты, а потом, когда Павел пойдет провожать его до метро, высказать свое мнение и дать соответствующие рекомендации. Кругленькая, чистенькая, пышущая здоровьем, Таня встретила их радостно, даже несколько попеняв Павлу, что он так редко приводит в дом гостей, да еще таких интересных. Усевшись в гостиной, они какое-то время вели светскую беседу. Потом Таня всплеснула руками и с озабоченным видом сказала Павлу: «Павлик, дорогой, у нас же совсем ничего нет к чаю. Будь другом, сходи, купи какой-нибудь тортик или пирожные, а то перед гостем неудобно. Василий Николаевич, вы что предпочитаете на десерт?» Павел намеренно долго мотался по булочным и кондитерским, дошел чуть ли не до Невского и под самое закрытие купил в Метрополе фирменных сухариков с изюмом и торт «Наполеон». Когда он вернулся, Таня, открыв ему дверь, прошептала: «Слушай, накрой стол сам, пожалуйста, и не особенно торопись». Василий Николаевич любезно согласился дать мне профессиональную консультацию. Мы в процессе. Ты не встревай еще полчасика. Будь другом. Беседовали они в кабинете. Павел, чтобы вовсе пресечь желание подслушать, о чем идет разговор, засел на кухне и включил радио. Через некоторое время пришла Таня, поставила на газ чайник, и они вдвоем стали накрывать на стол. Сутеев в охотку попил индийского чайку, не отказался и от рюмочки коньяка, предложенного Таней, рассказал несколько любопытных случаев из практики и в начале 12-го откланялся. Павел не успел еще раскрыть рот, как Таня сказала: «Павлик, я понимаю, что ты устал, но надо бы проводить Василия Николаевича до метро. Я бы охотно прошлась с вами, но утомилась и хочу спать». Выйдя из парадной, Сутеев сказал Павлу: «Огромное вам спасибо, молодой человек, за исключительно интересный вечер». Павел посмотрел на него озадаченно. «Я впервые воочию увидел в лице вашей жены невероятно редко встречающийся психологический тип. Классический сангвинический темперамент, сильный, подвижный, уравновешенный, с равно выраженными тенденциями к логическому и образно-эмоциональному мышлению, с полным отсутствием инфантилизма и развитой склонностью к построению системных и причинно-следственных связей. Поразительная целеустремленность и цельность личности. Полное отсутствие так называемых комплексов. Великолепный, извините за выражение, экземпляр. Но ее странности последнего времени...» Она первая поставила передо мной этот вопрос. Четко, без утайки, рассказала о своих симптомах, ощущениях, разбила на периоды, предложила несколько вариантов толкования собственных состояний, включая и самые для себя неприятные. Я был поражен, убедительностью ее анализа. А некоторые вещи мне самому бы просто в голову не пришли. Она у вас по образованию кто? Заканчивает филологический. Жаль. Почему? Жаль, что не медицинский. Нам в институте такие специалисты, ой, как бы пригодились. И все-таки, каково ваше профессиональное мнение? Дорогой мой, к моей профессии это непосредственного отношения не имеет. Конечно, при желании у каждого жителя Земли можно отыскать сколько угодно тараканов в голове. Как говорит одна моя уважаемая коллега, все мы пограничники. Но даже с этой точки зрения в очаровательной головке вашей супруги этих самых насекомых на удивление мало. Намного меньше, чем у нас с вами. Особенности личности – это дело другое. А поскольку личность сильная и нестандартная, то и особенности эти сильны и нестандартны.